ты мечтала всю жизнь прокатиться на яхте с алыми парусами, бежать по волнам, но кругом лишь поля и поломанный трактор, и дорога одна по полям. А ты хотела в Москву, тройки несутся парни в красных рубахах, девкам дарят цветы, и актеры кино, что при встрече тебе улыбнутся, и никакой пустоты. Иная жизнь, я подарю ее тебе, сатане, поклонись, поклонись, сатане. Собирай же тряпье, выходи на дорогу, нам, донским казакам, нужна лишь волна в этой жизни. Иная жизнь, я подарю ее тебе.